Отсюда можно сделать вывод, что в молекуле ЦО тоже должна быть тройная связь. Для объяснения этого был предложен донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. То есть в предпосылках метода ВС было добавлено, что образование общей электронной пары может происходить как по обменному, так и по донорно-акцепторному механизмам.